Мы работали в день по 6-8 часов. Я делала хорошие успехи. Наш высокоодаренный учитель, профессор Хайман, зажигал класс своей увлеченностью. Он твердо верил, что я непременно сдам приемные экзамены в академию. Добиться этого было тогда моей честолюбивой целью. Профессор Хайман покончил с собой, чтобы избежать нацистского преследования евреев. Смелые голоса иллюзии по поводу целей нации, которые, возможно, еще некоторые имели, к этому времени уже нельзя было оправдать. Глава 9.